пробовали обкладывать ее теплым, распаренным березовым листом. Но ничего не помогало. Девчонке становилось хуже, изо рта ее пошел тяжелый запах. Нутро у нее гниет. Простудилась. «Это верно», — определил председатель, — мрачно сказал дед Андрон, впервые раскрыв рот после стычки с Пелюгиным. Многими часами Донька лежала в забытьи, как неживая уже, только с бледного лобика ее катился пот. И как-то ненадолго, придя в себя, она спросила: «Я умру, мам Катя?» «Что ты, Донюшка, выздоровеешь?» Девочка долго смотрела куда-то мимо Кати в одну точку, потом, как несильный ветерок, прошелестел ее вздох. «Ведь мы все тебе помогаем, мам Катя, а если я помру, тогда тебе вовсе трудно будет». Что-то вспухло внутри у Кати и лопнуло, разворотив грудь, заложив горло. Из глаз ее хлынули соленые слезы, она вскочила, стала обматывать голову шаленкой. «Коленька, Захар, глядите все за Донькой, я сейчас!» Выскочила из дому и побежала в контору к председателю. Но Пелюгина там не было. В холодном помещении сидела одна Мария Щитоводиха, которую все звали Марунькой. Она сказала, что председатель ушел на скотный двор, там корова какая-то расселиться не может. Но на скотном дворе она нашла лишь Мишуху да старого Андрона. Распаленный Мишка был даже без кожушка, они выкидывали в стенной проем навоз из помещения. «Не видали Пелюгина?» — крикнула Катя. «В кузню он пошел», — ответил Михаил. «Донька-то умирает! Сейчас в больницу повезу!» — прокричала Катя и побежала в кузню, которая стояла неподалеку под самым увалом. А Мишуха и дед вышли за ворота на мороз, глядели вслед ей, пока она не скрылась в кузне. Через полчаса Катя, красная и мокрая, будто из бани, подлетела к дому на председательской кошовке, переступила свой порог, глотая слезы, прохрипела: «В больницу, Донюшка!» Она замотала больного ребенка во что только было можно, положила Доньку в кошовку, доверху заполненную мягким сеном, сама стала рядом с ней на колени и хлестанула лошадь. Шерстяная шаленка на Катиной голове еле держалась, концы болтались, но Катя этого не замечала будто. Она лишь увидела, что к дому, когда лошадь тронулась, подбежал Мишуха, крикнула ему на ходу издали уже: «Обихаживай детей-то!» Вернулась она через 5 дней с мертвой Донькой, черная, как уголь в кузне Петрована Макеева, бесчувственная и ровно немая. Когда Михаил с дедом Андроном выдолбили небольшую в метр длиной всего могилку и спустили туда гробик с Донькой, Катя выдавила из себя первые по возвращении из больницы слова. Доктора-то сказали, кабы на 3-4 дня раньше ее, мол, проклятый. С этим возгласом она упала на маленький могильный холмик из земляной гальки вперемешку со снегом. Ее еле-еле оторвали от него, увели под руки домой, уложили на кровать, с которой она не вставала до самого рокового Мишухиного выстрела. Только на другой день к обеду из района приехали 2 милиционеров и очкастая тощая женщина из прокуратуры. Остаток дня толклись в Романовке, вели расспросы, составляли какие-то бумаги, давали на подпись. Бабы и старики подписывались молча, и Катя за что-то расписалась, не читая. Лишь дед Андрон ставить свою подпись категорически отказался, ошеломив очкастую женщину из района словами: «Ну, убил и убил, и слава, значит, Богу». Вчера жители Романовки на такие же примерно слова Андрона не обратили внимания, и сегодня будто их не расслышали. А очкастая, скинув острый горбатый нос, изумленно спросила: «Выходит, вы одобряете преступление?» «Я грю ему, Пелюгину, ты свое сыщешь. Как в воду глядел, значит». И больше от него ничего не добились. Все 3 приезжих уехали вечером, как стемнялось, увезли с собой Михаила.